Перед ними возникла стена, а в ней большая и тяжелая дверь, которая послушно сдвинулась, едва Кола дотронулась до нее. Никакого света внутри. Пол казался мягким и шершавым. Он проминался под ногами Барбара, и это было неприятно, как будто они шли по огромному языку. Один шаг, два, три, четыре, пять. Вскоре он потерял счет. Кажется, что-то двигалось впереди в темноте, а, может быть, почудилось. Но Акравис, очевидно, тоже заметил какое-то движение, потому что он застыл, как вкопанный, отступил назад и нечаянно ударил девушку, а та, в свою очередь, машинально стукнула в плечо Барбера. Скользкий, сосископодобный червь чуть не выскользнул из его рук, и Барбер, не задумавшись, крепко схватил его. Свет вспыхнул с такой внезапной яркостью, как если бы среди гробовой тишины вдруг взревели трубы органы. «Нет!» — раздался трагический шепот Арвиколы. «Этого нельзя!» В тот же момент мерцающее свечение погасло, но этого времени было достаточно, чтобы Барбер мог увидеть, что же там двигалось впереди. Это было их собственное отражение в огромном зеркале, а под ним, на небольшом выступе, лежала похожая на трость волшебная палочка Титании. Он выпустил червя, который поплыл прочь, и потянулся к палочке. Как только он схватил ее, свет от червя Арвиколы позволил ему разглядеть то, что он не заметил сразу, какую-то надпись, так глубоко впечатавшуюся в стекло, будто она являлась частью его структуры. Он приблизился и прочитал: «На середине пути на себя взгляни, коснись и уйди». «Идем скорее же!» — раздался поблизости голос Колы. Ее рука схватила его за запястье. Барбера озарила. Здесь находилась вторая из тех таинственных святынь, как в пещерах кобальдов. Он вытянул руку и коснулся зеркала кончиком палочки. Сильный удар током пробежал через его руку и пронзил все тело. Прежде чем он смог что-либо понять, Барбер услышал лязг брони. Он увидел в зеркале мерцающее отражение меча Акрависа и услышал, как тот задыхается с усилием дыша. Затем рыцарь исчез, а на том месте, где он только что находился, расплылась чернота, что-то бесформенное, постепенно заполняющее собой все пространство, с двумя совершенно мертвыми глазами, отражающими свет плавающего червя. В то же мгновение в уши Барбера ударил оглушительный, булькающий звук, поток воды ударил в его глаза и ноздри, сокрушительно сдавил грудь. Он смутно видел, как рядом промелькнула Арвикола, услышал ее крик «Фред! Фред!», и голос девушки исчез, как только мрак поглотил и ее. Он попытался выхватить оружие, что-нибудь крикнуть, но в ту же секунду вода стала для него чужой, и он почувствовал, что задыхается, что вот-вот захлебнется, что ему отчаянно нужен воздух. И как его несет вверх все быстрее и быстрее к свету в вышине! Последним он увидел сэра Лакомара, который рубился обеими руками с мертвоглазым существом, но Барбер ничем не мог помочь рыцарю. Он уплывал куда-то вверх. Барбер вынырнул на поверхность, попытался глубоко вздохнуть, но вместо этого разразился судорожным кашлем, исторгнув из себя приличную порцию воды, прежде чем получил, наконец, долгожданную порцию воздуха. Силы покинули его, и он, по собачьи, двигая ослабевшими руками, направился к берегу. Яркая луна волшебной страны сверкала в вышине, освещая тенистые, поросшие лесом берега. Что-то подобное он уже видел, когда, где, кажется, до погружения, до того, как превратился в лягушку, он тут же сообразил, что ему вернулся прежний облик. Поэтому он едва не задохнулся под водой, да и умение плавать явно растерял. Но неважно, лягушка он или человек, все мысли Барбера были о том, что он не сумел спасти Арвикулу. Произошла метаморфоза или формирование, как это называли в волшебной стране, и пути назад уже не было. Что-то стесняло ему спину, сильно мешая движениям. Его колени стукнулись о дно. Чтобы не скатиться обратно в воду, дальше он заставил себя ползти. И, добравшись до сухой земли, Барбер был удивлен, что все еще держит в руке палочку титания. Потеряв остатки сил, он перевернулся на спину, но что-то мешавшее сзади заставило его взглянуть через плечо. Шишки, которые впервые появились еще во дворце Оберона и набухли, когда он был в пещерах кобальдов, теперь, наконец, лопнули. Под лопатками торчала пара хорошо развитых крыльев. С усилием протянув руку к одному из них, он убедился, что у крыльев есть кости и мышцы. Неизвестное ранее телодвижение, сопровождаемое вздохом, помогло ему полностью расправить их и осмотреть во всей красе. Это были крылья летучей мыши.